Никакие уговоры и угрозы не смогли заставить Страшилу открыть тайну. Его увели обратно в подвал к дровосеку. И там Страшила открыл другу магические слова. Он боялся, что волшебный ящик станет ненужной безделушкой, если Урфин, разъярившись, уничтожит его, Страшилу. Урфину до зарезу нужно было узнать секрет ящика. После того, как мараны покинули свою уединенную долину, ореол огненного бога значительно потускнел в их глазах. Да, великий Урфин по-прежнему мог извлекать огонь неуловимым движением рук, но мараны убедились, что жители Фиолетовой страны и Изумрудного острова владели этим волшебством почти в такой же мере. Достаточно было им чиркнуть деревянной палочкой по черному боку небольшой коробки, и на конце палочки вспыхивало пламя. Мигуны называли эти таинственные палочки спичками. Что же выходит, все подданные дровосека и Страшила тоже огненные боги? Да что там говорить, даже некоторые смельчаки из маранов научились добывать огонь таким чудесным способом. Значит, и они боги. Если мараны еще не уверились, что их одурачили, то, во всяком случае, они были близки к этой мысли. Так доносил каждый вечер Урфину его главный шпион, клоун Эутлинг. И если это смелое племя взбунтуется, как удержишь его в подчинении? Все изменилось бы, если бы Урфин овладел тайной волшебного ящика. Он мог бы каждому из своих подданных рассказать, что делал тот в любой час дня и в любом месте, где бы ни находился. Вот это всеведение было бы поистине божественным. Джуз пришел к совершенно нелепой мысли, что можно разгадать тайну ящика, если наговорить множество слов в различных сочетаниях. Урфин сидел перед телевизором и бормотал. «Шалаш-яралаш, зарево-марево, пуфики-муфики, чикало-брыкало. Ящик, мил, скажи, мне картинку покажи. Каламас-паламас, бахали-трахали, шерево-мерево, розовое дерево. Ящик, ты мне добрый друг, покажи-ка всё вокруг». Но ящик оставался немым и темным. Урфин не понимал, что он мог миллион лет бормотать бессмысленные слова и все равно был бы так же далек от цели, как путник, который задумал бы добраться пешком до края Вселенной. И тогда Урфин в ярости бросал ящик на пол, принимался пинать ногами. Чудесное творение Стеллы было неуязвимо. Однажды Джуз в досаде хватил по стеклу молотком. Молоток отскочил и стукнул Урфина по лбу. «Привести ко мне Страшилу!» — заорал Урфин, открыв двери зала. И снова уговаривал Джуз бывшего правителя Изумрудного острова. Льстил ему, угрожал. Все напрасно. Страшила мужественно хранил тайну. Даже предложение Урфина объявить упрямца своим соправителем, то есть разделить с ним власть на равных правах, было отвергнуто. Как просто и легко было уничтожить соломенного человека. Но секрет ящика умер бы с ним, и Страшила продолжал жить. И снова Урфин, уставившись матовое стекло воспаленными глазами, шептал бессмысленные слова.